Глава 33. Саша и Маша. Телефонный разговор. Алло, Саш, говорить можешь? Да, да, если коротко. Коротко не получится. Полина умерла. Какая Полина? Классная руководительница у Таньки. Да ты что? Подожди, я сейчас выйду из тренажерки. Слушай, а она вроде не старая. Сколько ей лет? 56. А что случилось? Пока не ясно. Отвезли на вскрытие. Кроме нее дома никого не было. Дочь пришла ночью. Хотела спать лечь. А кот? У них кот есть. Стал скрестись и лапы ее тянуть за одежду из комнаты. Дочь думала, он голодный. Вышла за ним. На кухне свет зажгла. А мама ее там, на диванчике. Ну, понимаешь. А дочка Полинина, девочка совсем молодая, понятно, что в полном шоке. У них больше никого нет. Ни брата, ни сестры, ни мужа. Девочка даже не в курсе, были ли у матери какие-нибудь сбережения. На похороны школа что-то выделяет. Ну и столовую школьную для поминок. Благо, учебный год закончился. Я сейчас родителей обзваниваю, деньги собираю. Нужна моя помощь? Да, поэтому и звоню. Нужно прощальный зал заказать и крематорий. На каком кладбище? Где получится. Потом прах в семейной могиле захоронят с ее отцом и матерью. На какое число заказывать? На послезавтра. Раньше со вскрытием не успеют. Я понял. Учителя все в прострации. Они же все ее возраста или старше. Еще бы. Саш, на всякий случай, ты, Кох, не говори. Педколлектив не хочет видеть ее на похоронах. Не волнуйся. Нина все равно не сможет. Ее в больницу положили на сохранение. Тонус повышенный. А ты молодец. Руку держишь на пульсе событий. Может быть, и полребенка уже знаешь? Да, мальчик. Ну, я тебя поздравляю. Рано. Фамилию свою дашь? Нина на свою хочет записать. И назвать честь отца Рудольфом. Интересный поворот. Сразу на память приходит английская рождественская песенка про красноносого оленя Рудольфа, которому Санта доверяет вести свою повозку. Не смешно, Маш. У нее отец на ладан дышит. Онкология. Прошел через химию, подлечили, но долго не протянет. Очень хотел увидеть в этой жизни внука или внучку. Ну, вот Нина и решилась. Неожиданно. Может, просто на жалость давит? Я отца видел. Он в больницу приходил. Ах, ты ее даже навещаешь? Она мать моего будущего ребенка. Мальчик не виноват, что так сложилось. Ну, если ты так заботишься о мальчике, отсоветуй ей давать имя отца. Нельзя называть детей именами близких родственников. Бедный ребенок потом всю жизнь будет отрабатывать карму того, чьим именем он назван. Возьми хоть нашу Таньку. Назвали ее в честь моей бабушки. И сколько у нее проблем! Аленку назвали по остаточному принципу, и все в ее жизни гладко. Тьфу-тьфу-тьфу, постучим по деревяшке. Ну, из этого примера нельзя делать выводы о каких-то закономерностях. Саш, приедешь домой, я приведу тебе десяток примеров. Но, в принципе, это, конечно, не мой ребенок и не мое дело. Ладно, Маш, я скажу. Спасибо за участие. Как там Танька ощущает себя, кстати? Она знает? О чем? О Полине. Конечно, знает. Я не могла ей не сказать. Рыдает. Говорит, мы все виноваты в ее смерти. Я тоже виновата. Я над ней издевалась. Называла ретроградкой. Я утешаю, как могу, но пока безуспешно. Тут время нужно. А времени как раз у нее нет. У нее экзамен по математике в среду. В таком состоянии она не напишет. Возьми у врача справку. Потом сдаст. В резервный день. Да, хорошая идея. понедельник с утра займусь. А потом на похороны. Танька настаивает, чтобы я взяла ее с собой. Проститься хочет и прощения попросить. Надо взять, обязательно. Я боюсь, как бы Танька потом вообще в минус не ушла. Кладбище и вся эта гнетущая церемония. Маш, мы не можем культивировать ее инфантилизм. Самое время повзрослеть. Как ты заговорил? А кто у нас был главным культиватором? Кто всегда ее от всего ограждал? Маша, я был во многом неправ. И в этом вопросе тоже. Ты на кладбище не приезжай. Интересно, а как же я контролировать ситуацию буду? В дистантном режиме? Я все проконтролирую. Ты только сделай бронирование и внеси предоплату. А почему ты не хочешь меня там видеть? Потому что вместо того, чтобы скорбеть о покойнице, тетки будут обсуждать тебя. Ну и хорошо. Выведу их из состояния прострации. От меня не убудет. Я прошу тебя, не надо. Я хотел вас с Танькой поддержать. Дома поддержишь. Не будем развлекать публику. Как скажешь. Не забудь. Сегодня вечером к нам приходят мои родители. Поздравить девчонок с последним звонком. Помню. Купить тёще цветы. А тесть водочки? Не вздумай. Пусть вино пьет. У него от вина изжога. Тогда воду. Нам проблем сейчас и так достаточно. Ну все, до вечера. Мне еще полкласса нужно обзвонить и ужин приготовить. Угу, пока.